Предупреждаем, курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью. Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о трубочке, через которую пьют. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Соломинка для напитков. Не совсем понятно, зачем люди вообще сейчас столько пользуются трубочками. Ведь трубочка для питья, по идее, должна использоваться только для очень специфических напитков. Но, тем не менее, в каком-нибудь фастфуде вам дадут трубочку фактически для любого напитка. Холодного, конечно. Потому что так удобнее пить. Можно как бы закрепить ее через какие-нибудь дырочки в крышке и идти попивать этот напиток. Сейчас значение трубочки, можно сказать, намного повысилось. И я думаю, что мы не представляем себе числа, хотя, наверное, технически его можно посчитать, сколько там миллионов трубочек выпускается в мире, даже, может быть, в день. Хотя трубочка имеет очень длительную историю и очень разнообразные вариации. А тот ее вид, к которому мы привыкли, он появился недавно и даже довольно серьезным образом не так давно изменился. Зачем же нужна трубка? Мы же пьем там, не знаю, какой-нибудь чай через край, кофе, вино, воду, сок. Пожалуйста, все можно пить просто через край сосуда. К чему нужна трубочка? Она появилась в тех напитках, которые содержат большие сгустки. И вот здесь трубочка, конечно, совершенно необходима. Грубо говоря, это мелкий фильтратор. Для этого трубочка должна быть не слишком большого диаметра. Он должен быть существенно меньше этих сгустков, встречи с которыми хотят избежать, чтобы они и не затыкали его с одной стороны, и с другой стороны не проникали вовнутрь. И, что интересно, видимо, первым таким напитком было пиво. Как же так? Даже густое пиво, все-таки в нем ты вряд ли встретишь что-нибудь плавающее, если только туда его не добавить. Да, конечно же, современное пиво фильтруется, процеживается, много чего с ним еще происходит, и мы вряд ли найдем в нем какой-нибудь твердый кусок вещества. Но пиво, которое изготавливали в 4-3 тысячелетии до нашей эры, было совершенно не таким. Была другая технология, я, к сожалению, не так хорошо ее знаю, но в результате в пиве могли быть сгустки материала. То есть тебе наливают пиво, там что-то плавает. И если ты пьешь через край, попадают тебе в рот. И вот для того, чтобы справиться с ними, нужны были трубочки. Более того, эти трубочки имели одну деталь, которая проявилась много позже. Это были трубочки Г-образные. То есть у них была длинная вертикальная часть, и в верхней части они немного загибались. Для того, чтобы их можно было держать в губах, не двигая саму трубочку. То есть вертикально вставлять ее в сосуд. Сосуды были часто небольшие. И сама трубочка была уже повернута к лицу человека. Есть прекрасная золотая трубочка, которая была найдена еще в гробницах первой династии Ура. Ну, для гробниц этой династии характерны вообще человеческие жертвы, огромное богатство, много золотых предметов. И вот есть золотая трубочка, которая торчит из серебряного сосуда. Надо сказать, что эти трубочки часто появляются и на печатях, причем иногда несколько человек пьют из трубочек из одного сосуда. Сейчас это знак таких близких людей, а тогда это, видимо, было принято, просто сосуд использовали большой, туда наливали напиток, и несколько человек могли вставить трубочки и пить. Люди были, конечно, значительно менее брезгливые, чем сейчас. Иногда бывают изображения даже эротического характера, где дама в ходе процесса держит трубочку во рту, то есть вот как бы еще и пьет. Сходный пример трубочки мы можем видеть в лице бомбильи латиноамериканской, где делают густой напиток, мате, в таком округлом сосуде. Своим узким горлышком и округлыми формами он вполне напоминает вот эти сосуды шумеров. И туда тоже вставляется трубочка. Она, конечно, намного толще, чем трубочка для коктейля. На нижней части ее находится фильтр. И этот фильтр нужен именно для того, чтобы густую травяную заварку не пропускать. Поэтому без трубочки вы просто не сможете пить. Она выцеживает из заваренного напитка жидкость. Но почему трубочки из культуры шумеров не продолжают свое хождение дальше? Бомбили с колебасами нашли любителей, и они существуют, и как такие культовые сосуды, понятные только вот тем, кто в теме, распространяются, а с шумерскими трубочками этого не произошло. Пиво стали делать лучше. Сгутски исчезли, и, например, египтяне спокойно делали пиво, с которым обходились без трубочек, как и сейчас мы с вами. Тем не менее, у трубочки есть еще несколько плюсов. Во-первых, она позволяет пить напиток на ходу. На ходу пить из чашки неудобно, можно облиться, а если жидкость не у самого края, то вы спокойно пьете из трубочки, а как там она плещется внизу, это не важно. Кроме того, трубочки очень удобны для того, чтобы пить какие-то коктейли, которые, например, требуется пить снизу вверх. Ну, такой классический случай использования трубочек показывает нам коктейль B52, когда сверху горит Куантро, например. А пить нужно снизу, чтобы благодаря этому затушить горящий напиток. И многие, конечно, не справляются. У кого-то трубочка горит, а кто-то, наоборот, втягивает в себя пламя прямо. Ну, нужно это уметь. Трубочка очень характерна для американской культуры. Сначала трубочки для того, чтобы пить какие-то напитки, в том числе коктейли, готовили из соломы, но в итоге уже в 1888 году некто Марвин Стоун запатентовал бумажные соломинки. Они оказались очень дешевы в изготовлении и начинают изготавливаться в гигантских количествах, просто огромными такими пачками, как и сейчас они продавались. Трубочки широко распространяются и становятся таким, можно сказать, национальным признаком. Ну, естественно, оттуда они шли и дальше, распространяясь по миру. С этими трубочками есть один забавный момент. Бумажные трубочки не могли быть слишком широкими, потому что тогда они размокали, начинали схлопываться, поэтому они были очень узкими. И в моду входит такой нестандартный вариант — это питье из нескольких трубочек сразу. То есть, скажем, какой-нибудь напиток можно было пить из трех, двух или четырех трубочек. Такого, конечно, сейчас не увидишь. Это связано с тем, что современные трубочки изменились, и они уже, конечно, намного более удобны, и диаметр нисколько не мешает пить напиток. Кстати, неудивительно, что трубочки очень характерны для напитков, которых планируется охлаждать льдом, чтобы не втягивать в себя лед. Она отодвигает его, и вот лед тоже становится распространителем трубочек. Казалось бы, какая связь? Связь прямая. Одним из любопытных изобретений является изобретение, пожалуй, единственного усовершенствования, которое получили трубочки за многие тысячелетия их существования. И самое смешное, что это усовершенствование впрямую напоминает трубочки, которые были у древних шумеров. Вот за кем нужно было следить, а не придумывать что-то другое. Это изгиб трубочки. Ну, современные трубочки, понятно, не Г-образные, они гибкие. Случилось это изобретение при примечательных обстоятельствах. Американец Джозеф Фридман в 1937 году сводил свою дочку в кафе, и ей было ужасно неудобно пить. Девочка маленькая, еле достигала края сосуда, ей нужно было, чтобы захватить трубочку, как-то над ней нагнуться. Бедный ребенок совершенно замучился. И Фридман задумался над тем, как можно было бы дочке помочь. Если трубочку согнуть, то, естественно, согнутая трубочка бумажная тут же перекрывает проход жидкости. Ничего тут не сделаешь. Поэтому он, придя домой, задумался о том, что, может быть, сделать гофрированный переход. То есть, как бы из таких кружков бумаги выступающих получается такая пружинка. И он просто взял бумажную трубочку, обмотал ее ниткой и как бы согнул по нитке. Да, то есть вот так вот. Получилась такая спиральная спиральные кружки, и оказалось, что это совершенно прекрасно действует. Более того, он не остановился на этом. Ну, не обматывать же каждую трубочку ниточкой. Он придумал промышленные способы производства, зарегистрировал патент, и в результате сейчас подавляющее большинство трубочек выпускается именно вот с этой гофрированной частью и пользуется ими очень удобно. Ты не должен устанавливать голову в какое-то особое положение, и можно пользоваться как хочешь. Хоть ребенку, хоть взрослому, хоть прямой, хоть косой. Отличное изобретение. Несмотря на то, что трубочка имеет такое, скажем так, древнее и почтенное происхождение, я думаю, нет никаких сомнений, что этот элемент человеческой культуры будет существовать еще очень долго. По какой причине? Компактность — это раз. Простота изготовления. Ну, а еще существуют раскладные трубочки. Как бы две трубочки, вложенные в друг другу. И если как бы одну начать вытягивать, то они заклиниваются. Это тоже очень удобно. Поэтому трубочки часто приклеиваются прямо к коробке с соком. И мобильность. То есть охлаждение, мобильность, простота производства. Все это есть в трубочке. Это предмет, настоящий пример для подражания. Часто кажется, что будущее человечества и будущее его материальной культуры будет каким-то сложным. Сложная техника, какие-то космические корабли, огромные компьютеры. Но будущее — это и чрезвычайно простые и удобные изобретения. Мобильность наша только увеличивается. Нам часто приходится есть, пить на ходу и так далее. Опять же, охлаждение напитков постоянно, и применение льда, который легко изготавливается, и холодильник имеется в каждом доме, тоже прекрасно. Ну и, наконец, культурный момент. Вот знаете, как когда-то женщине казалось, что она прекрасно выглядит, если курит с длиннющим совершенно таким чубуком, то есть вот сигарета где-то там только вдали, и это вот так красиво, она красиво держит его рукой, то многие, не только женщины, считают, что когда они пьют из трубочки, это эстетично. Все это говорит о том, что трубочки, конечно, будут существовать еще долгое время, тем более, что пластмассовые изготавливаются очень легко, пластмасса прочная, легко гнется и, конечно, является намного лучшим материалом для производства этого предмета, чем бумага, ну, мы уже не говорим о тростнике. Можно сказать, что трубочки будут всегда. Во всяком случае, мне так кажется. Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте выйдет продолжение краткой истории вещей. А пока послушайте или переслушайте курсы Александра Бутягина о Помпеях, об этрусках, о повседневной жизни Древней Греции и Древнего Рима, а также курс Евгения Черленко о том, как жили первобытные люди. Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссеры Елена Спичакова, Наталья Зачесова и Антон Зачесов, фактчекер Максим Колопотин, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. А также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Ивана Воловика и Кирилла Гликмана. Запись сделана в студии «Башня» Санкт-Петербург.